Мама нередко говорила: «Святые хранители, это что за ребенок? Великие хранители, я опаздываю на работу». Мама растрепала ежики волосы и сказала, что научилась этим словам у его отца. Виктор Юлиус Радомир много знал о хранителях. Это были люди, которые в разные времена героически защищали свои народы, свои города, а то и просто попавшего в беду человека. И случалось, отдавали за это жизни. Потом таких людей объявляли святыми и даже строили в их честь храмы. К сожалению, мама не знала подробностей. Историей религии она не интересовалась, и просто историей тоже. И, видимо, это к лучшему. По крайней мере, она не приходила домой с землей в волосах и драной одежде. Ежики засопел. Было нечестно поворачиваться к старой теме, когда уже все позади. Мама спохватилась, сделала все шуткой, потом взяла монетку на ладонь. «Славный мальчик, ты его береги». Ёжики не сберег монетку. До сих пор горько и стыдно вспоминать. Когда самодельный бумеранг не вернулся к его ногам и улетел в заросли дрока, ёжики бросился на поиски. Охая и чертыхаясь, продрался он сквозь джунгли и оказался на квадратной, мощенной ракушечными плитками площадке. Здесь он увидел тех. Компания из пяти мальчишек сидела кружком, и старший держал бумеранг. Ежики вырвался из кустов со скоростью, с разгона, и не сразу смог остановиться. Подлетел прямо к сидящим. Все уставились на него. А старший заулыбался. С нехорошим таким, с ненастоящим добродушием. «Здрасте! Это что за исцарапанное чудо?» У него было длинное, в мелких прыщиках лицо, щетинистая короткая стрижка и мокрые красные губы. Ежики обомлел. Он был не простачок, знал, что всякие бывают компании, и взрослые, и ребячие. Не раз объясняли учителя и дикторы детских передач, что «в них объединяются те, кто не хочет нормально жить в обществе прогресса и благоденствия». Одни просто хулиганят от безделья, другие что-то глотают или курят травку, а есть и такие, кто и ограбить может. Мало того, ходили среди ребят слухи о злодеях, которые поймают мальчишку или девчонку и мучают ради своего удовольствия. В прежние времена таких шаек было полным-полно, а сейчас, конечно, охрана порядка прижала их крепко. И все-таки... До сих пор ежике везло, в злые лапы ни разу в жизни он не попадал. Но теперь, увидев компанию, сразу вспомнил все разговоры и слухи. Было уже не до бумеранга, назад бы без оглядки. Но ослабели ноги, да и все равно поймают в чаще. А те смотрели с ухмылками. Разные были ребята, и такие, как ежики, и старше, и лица разные, но чем-то похожие. Выражением, и словно одинаково припудренные серой пыльцой. Старшему было лет 15, волоски уже над мокрой растянувшейся губой. Лучась улыбками и прыщиками, предводитель встал. «Охотишься, значит? А ну-ка подойди, мой хороший!» Ёжики сделал два слабеньких шага. Все равно не убежать. «Нет, я не охочусь. Я просто так бросал». Голос каким-то противно тоненьким сделался. Предводитель сказал. «Охотишься, охотишься. Все охотятся в этой жизни друг за другом. И получается, сперва ты охотник, потом ты же добыча. Судьба индейка, жизнь копейка. Копейки есть?» «Не». «Если есть, отдай сам. А то проверим и... Жижа, что бывает тем, кто говорит неправду?» Тощенький большеухий Жижа сидел по-турецки. Он поднял печальное треугольное личико, сказал пискляво. «Больно бывает. Ой, как больно. Прям даже нестерпимо». Ежик испугался не боли. Испугался бессилия, зловещей неизвестности, чужих грязных пальцев, которые вцепятся в него. «Ребята, я...» «У меня только вот...» Он суетливо зашарил в кармане. «Но на нее ведь ничего не купишь, она старая». «Ну-ка, ну-ка...» Монетка перешла к предводителю. «Глядите, детки!» Мальчишки вскочили, застукались лбами над добычей. «Фи!» — сказал писклявый Жижа. «С голову петушка, ни пера, ни гребешка! Тын, давайте его лучше почешем!» «Дурень!» — отозвался предводитель Тын. «Это антиквариат!» «Что же я наделал?» — ахнул наконец ежики, чуть не заплакал. «Ребята, отдайте! Ну, пожалуйста, это же Ихола!» По всем законам отбирать Ихола было нельзя. Но этим оказалось наплевать на честные правила ребячьего мира. Толстый сопящий мальчишка оглянулся на ежики. «Нам-то что, хоть Ихола, хоть дуля с колом!» — сказал он. Даже похлеще сказал. Но ты оказался хитрее. «Ихола? А поклясться двумя кольцами можешь?» Ничего особенного не было в такой клятве. Надо сцепить правый и левый мизинцы, потом дернуть, разорвать и сказать, глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь.